построили бунгало шалашей. Рады, счастливы, рода ушей. Вам осталось жить 3 дня, вот попляшете вы у меня. Ой, свининка, свининка моя, ой, допляшешься ты у меня. Из двоих мне обед почину, ужин одного я оставлю на ужин.